Глава 22. «Госпожа, садовник нашел женщину в саду, она вся в крови!» Служанка, запыхавшись, забежала в столовую. Жена и двое детей, очень уважаемого и известного в Шаддаде купца Хасана, сидели за большим столом, собираясь позавтракать. Слуги накрывали на стол. Все сразу повернулись к служанке. Она была взволнована, пыталась отдышаться. «Какая женщина? Она жива?» — тут же спросила Табах, жена купца. «Простолюдинка, она живая, но без сознания». «Несите ее в дом», — скомандовала женщина. Кивнув головой, служанка сразу же выбежала из столовой. «Вся в крови?» — испуганно переспросила Лубна, юная дочь купца. «Мама, а как она там оказалась?» «Надо послать за лекарем», — вскочил из-за стола Халид и направился к двери. «Я распоряжусь, мама». «Сынок, может, вначале надо посмотреть на эту женщину, узнать, в каком она состоянии, а потом посылать за врачом?» Табах тоже встала. «Мама, если она без сознания и тем более потеряла много крови, то лекарь тем более нужен срочно. Нельзя терять время». И быстро покинул комнату. «Ну, хорошо. Делай, как считаешь нужным», — пробормотала женщина себе под нос, и, заметив, что дочь вскочила из-за стола и тоже собирается выскочить из комнаты, громко прикрикнула. «А ты куда собралась? Сядь на место! Ты еще не завтракала!» «А я посмотреть хочу, что там происходит!» И пока мать успела что-то ответить, быстро выскользнула за дверь. Через несколько минут в холле большого дома вошли садовник со своим помощником, удерживая на вытянутых руках большое одеяло, в котором лежала незнакомая девушка. «Несите ее на второй этаж», — распорядилась женщина, бросив взгляд на несчастную девушку, которая все еще была без сознания и, как ей показалось, дышала с трудом, и, поднимаясь вверх по лестницам, кивнула слугам следовать за ней. По пути женщина быстро распорядилась, чтобы подготовили комнату для прислуги, и направилась к ней. По приказу госпожи, уложив девушку на кровать, мужчины удалились. Служанки засуетились и в спешном порядке стали заносить в комнату теплую воду, полотенце и ночную сорочку. В ожидании врача Табах и двое ее взрослых детей разглядывали незнакомку. Она была одета в серый сарафан из грубой шерсти и в блузку, некогда белого цвета, которые обычно носят простолюдинки или служанки в богатых домах, и которые были насквозь пропитаны кровью, с прилипшими к ним сухими листьями, землей и песком. Густые золотистые локоны, местами измазанные кровью, раскинулись по подушке, обрамляя совсем еще юное, молочно-белого цвета лицо. Тоненькое, хрупкое тело, беззащитно лежавшее на кровати, вызывало чувство жалости и непреодолимое желание прийти к ней на помощь и защитить от всего света. На узких запястьях хорошо виднелись темные следы от чьих-то крупных пальцев, вероятно, насильно удерживавших ее. «Какие у нее роскошные волосы! Золотые! Никогда не видел такого цвета волос!» — восхитился Халид, разглядывая ее, подойдя к ней вплотную. «Братец, не подходи так близко! А вдруг она заразная? Ну, или вшивая?» — воскликнула Лубна и добавила, обращаясь к маме. «Мама, может, зря мы ее в дом впустили? Может, эта нищенка и вправду больная?» «Вы на ее руки посмотрите», — задумчиво произнесла женщина, взяв в руки ладонь незнакомки и разглядывая ее. На гладкой шелковой коже, без единой мозоли, были только свежие ссадины и царапины. «Не похоже, что эти руки выполняли когда-нибудь тяжелую работу». «И правда», — подтвердил парень. «Ее кожа, волосы. Она точно не служанка и не простолюдинка, тем более не нищенка, возможно, даже благородного происхождения». «А может быть, она наложница, сбежавшая из гарема от своего господина?» — возразила Лубна, разглядывая ее лицо. «И теперь он разыскивает ее по всему Шаддаду. Ой, как романтично!» Мама с братом с осуждением посмотрели на нее, но не успели ничего сказать. «Госпожа, там лекарь пришел. Пригласить его?» — появилась в дверях служанка. «Да, веди его сюда». «Не волнуйтесь, ее жизни ничего не угрожает. У пациентки общая слабость организма и усталость. Что касается крови, Как вы видели, у нее свежая рана на плече, обработанная и перевязанная профессиональным лекарем. Эта рана кровоточила какое-то время назад, и пациентка потеряла много крови. Потому и случилось отключение сознания. Я оставлю вам кое-какие микстуры и настойки и объясню, как их употреблять. Следите за тем, чтобы она их регулярно принимала. Организм этой девушки молодой и здоровый. Ей нужен только полный покой, отдых, здоровый сон, еда и ежедневная перевязка раны. И всего через несколько дней она полностью восстановится. Это все, что я могу сказать», — пояснил лекарь после осмотра больной, с нетерпением ожидающим его вердикта людям. «Скажите прислуге, чтобы привели ее в порядок и одели в чистое. Я перевяжу плечо». «Вы не будете приводить ее в чувство?» — удивился Халид. «Когда выспится, пациентка сама придет в себя. Поэтому мы не будем ее тревожить. Дайте ей отдохнуть». И стал неторопливо готовить свои перевязочные материалы, пока служанки суетились вокруг пациентки, избавляя ее от грязной одежды, протирая тело влажными полотенцами и, наконец, одели в чистое. Хлоя. Открыв глаза, несколько секунд я молча разглядываю незнакомый потолок и прислушиваюсь к своему организму. Не пойму, то ли я уже в раю, то ли все еще в пути. Добираюсь только, но стоило мне слегка пошевелиться, как боль во всем теле быстро вернула меня на землю, и память сразу восстановила все события, произошедшие со мной со вчерашнего вечера. Последнее из которых было то, что я слетела со стены и приземлилась в чьем-то чужом незнакомом саду. Стараясь не делать резких движений, поднимаюсь в постели и осматриваюсь. В комнате полумрак, но вполне можно разглядеть неприхотливую обстановку. Маленькая кровать, небольшой шкаф для одежды, средних размеров комод и серые плотные шторы на маленьком окне возле кровати. Приподняв шторы, всматриваюсь в окно, пытаясь понять время суток. На улице сумерки. Правда, непонятно, утреннее или вечернее. Но ясно одно. Я уже достаточно отдохнула и выспалась. Чувствую себя вполне сносно. Пора вставать. Приняв твердое решение, я резко вскакиваю и спускаюсь с кровати на пол. И понимаю, что поспешила. Сразу закружилась голова, ноги стали ватными, в глазах заискрились звездочки и навалилась вселенская слабость. В последнюю секунду, чувствуя, что падаю, облокотилась об холодную стену руками и уткнулась в нее лбом. Постояв так несколько минут и придя в себя, медленно передвигаюсь вдоль стены в сторону двери и осторожно выхожу из комнаты в большой просторный коридор. Все еще держась за стену, прохожу по коридору и, пройдя 50 метров, оказываюсь перед широкими мраморными лестницами. И моему взору открывается просторный, роскошно обставленный холл. Несколько минут стоя рассматриваю эту красоту, а потом, опираясь о перила, медленно спускаюсь вниз. Когда впереди оставалось совсем немного ступенек, я на секунду поднимаю голову вверх, чтобы рассмотреть расписной потолок. И в ту же секунду закружилась голова. Руки соскальзывают с перил, и уже падая, непроизвольно вскрикнув от страха, успеваю подумать, что еще одного падения мне просто не пережить. Вдруг происходит чудо, и вместо болезненного удара я чувствую, как чьи-то сильные руки успевают схватить меня за предплечье и удержать на ступеньке. В следующую секунду, обнимая за плечи, прижимают к себе. Сквозь тоненькую ночную сорочку, надетую на мне, чувствую чье-то крепкое тело, слышу громкий стук сердца и ощущаю горячее дыхание на лице. «Ты в порядке? Не ушиблась?» Слышу красивый, мужественный голос и стою, зажмурившись, пытаясь успокоиться, все еще не веря в свое спасение. «Не бойся меня, я не привидение». В голосе появляются игривые нотки. Я осторожно открываю глаза. Пронзительные серые глаза на смуглом, красивом лице внимательно смотрят мне в лицо. Завораживают. Притягивают взгляд. На выразительных, чувственных губах играет едва заметная улыбка. «Но ты так вовремя оказался рядом. Я тебя и не заметила. Спасибо тебе». Сбивчиво шепчу я, разглядывая своего спасителя. Высокого, плечистого, молодого человека, лет эдак 27 или около того. Я рано проснулся, но так и не смог снова заснуть. Решил прогуляться по дому и, увидев, как ты спускаешься вниз, последовал за тобой. Произнес он негромко, с любопытством изучая меня. «Ты же не просто так оказался здесь, рядом. Ведь правда?» Спрашиваю я в лоб, пытаясь высвободиться. Он все еще удерживает меня. И, опустившись прямо на ступеньку, удобно устраиваюсь на ней. «Ты догадливая», — усмехается он и устраивается рядом. «Ты целые сутки не просыпалась. Мы волновались. Я иногда подходил к твоей двери и прислушивался, чтобы прийти на помощь. Если вдруг ты проснешься и позовешь». «Я так долго спала? Как такое возможно?» Ужаснулась я от услышанного. «Ты была очень слаба и, судя по твоей одежде, потеряла много крови. Садовник нашел тебя утром вчера, у нас в саду. Кто ты? Прекрасная незнакомка. Что с тобой произошло?» Он излучает уверенность и спокойствие. В нем столько света и тепла, что с первой секунды появляется чувство, что мы близкие друзья и знакомы уже очень давно. «Я служанка принцессы Амалии. Так получилось, что меня похитили торговцы людьми, но, к счастью, мне удалось сбежать». Улыбаясь, я протягиваю ему руку. «Я Хлоя, а ты кто?» «Такая я хрупкая, изящная ладонь, нежная, тонкая кожа, ухоженные аккуратные ногти». Взяв мою протянутую ладонь в свою, он внимательно разглядывает ее. «Эти руки не имеют ничего общего с руками служанки, милая девушка. Кто ты?» В сумерках раннего утра мы молча смотрим друг на друга. Он с интересом, а я с опаской и с сомнением на лице. В оцарившейся тишине огромного холла отчетливо слышны наши дыхания. И, наконец, он мягко произносит. «Ты можешь, не скрываясь, рассказать мне всю правду о себе. Не бойся меня. Я не сделаю тебе ничего плохого». И, загадочно улыбаясь, целует мою руку. «Я обучаю принцессу иностранным языкам», — придумываю я на ходу, после минутной паузы, чтобы избежать дополнительных вопросов, и убираю свою руку. А чтобы сбежать от моих похитителей, пришлось переодеться в костюм служанки. Вот и весь мой секрет. Все очень просто, и никаких тайн. «Мне кажется, что ты вся соткана из тайн и загадок. У тебя очень необычная внешность». «Откуда ты, девушка с золотыми волосами?» Взяв мой локон в руки и пропустив его между пальцами, медленно наматывает на палец. «Моя страна находится далеко на севере, и в ней почти все женщины выглядят так же», простодушно пожимаю я плечами. «Ты очень красивая, и если это действительно так, как ты говоришь, то я завидую вашим мужчинам». «Но женщинам приятнее, когда их ценят не за внешние качества, а за глубину души», — поучительно высказываюсь я. «Останься со мной и дай мне шанс узнать тебя получше. Я сумею по достоинству оценить твою душу. И поверь мне, ты ни разу не пожалеешь об этом», — напирает он, жадно разглядывая меня. «Прости, но мне нужно вернуться во дворец. Думаю, что меня уже разыскивают. Как только рассветет, я уйду, чтобы не доставлять вам лишних хлопот». «Очень жаль. Я буду думать о тебе», — вздыхает он. «Но уйти сегодня у тебя точно не получится. Ты не держишься на ногах. Останешься здесь на неделю, вылечишь свое плечо, восстановишься, а потом, может быть, поменяешь свое решение и останешься со мной», — говорит он с надеждой. «Нет, я не могу остаться здесь на целую неделю. Я сейчас же ухожу отсюда». Вижу, как первые солнечные лучи проникают сквозь большое витражное стекло на фасаде дома и резко вскакиваю. И в ту же секунду чувствую, как закружилась голова, и, схватившись за перила, возвращаюсь на свое место. «Ну вот видишь, ты еще совсем слаба. Тебе надо подлечиться». «Хорошо, останусь на сегодня, а завтра же с утра вернусь во дворец». Твердо озвучиваю я свое намерение. «Что тоже неплохо. У тебя есть время подумать до утра и принять правильное решение», — подмигивает он, обворожительно улыбаясь белозубой улыбкой. Во время завтрака к нам присоединилась Лубна, младшая сестра Халита, единственная дочь купца, девушка 17 лет, крайне избалованная и взбалмошная, привыкшая получать все, что только захочет, по первому же требованию. Вполне симпатичная девушка, с красивыми серыми глазами, как и у матери, и с фигурой с аппетитными формами, как песочные часы. Почти весь день мы провели втроем. Халид рассказывает интересные случаи из жизни города. Лубна была в курсе всех сплетен и событий, происходящих в светских кругах Шаддата, и с удовольствием рассказывала об этом. Они расспрашивали меня о моей жизни, о стране, о семье и с интересом слушали. Я и не заметила, как прошел день, так ни разу и не вспомнив о своем неважном самочувствии. Халид старался как мог обратить на себя мое внимание, не упускал возможности коснуться меня, взять за руку, поцеловать мою ладонь, сделать комплимент или шепнуть на ушко о том, что он уже потерял голову из-за меня. «Хлоя, я провожу тебя завтра во дворец», — заговорщицки подмигнула мне Лубна во время обеда, с беспокойством поглядывая на мать. «Я уже давно никуда не выходила, заодно и развеюсь, да и хочу кое-кого увидеть». «Завтра нет никаких приемов во дворце. Мне нечего там делать, а тебе тем более. Поэтому останешься дома», — безапелляционно заявляет Табах, строго поглядывая на дочь. «Ну, мама, ну, пожалуйста, можно я пойду?» — заныла девушка с мольбой, поглядывая на брата. «Нет, я сказала, и хватит об этом». «Ну, мама, Халид, ну, хоть ты скажи что-нибудь, не молчи», — изображая злость на лице. «Не волнуйся, мама. Пусть идет. Я буду ее сопровождать». Наконец, к счастью для девушки, заступается брат, а девушка, закатив глаза, громко завизжала от радости. После обеда Лубна настояла на том, чтобы мы отправились в ее покои подобрать ей наряд к завтрашнему дню. «Мы с тобой почти одной комплекции, поэтому выбери для себя наряд из моих вещей, чтобы было, в чем тебе завтра возвращаться во дворец», — на радостях заявила Лубна. «С удовольствием. Мне действительно нечего надеть», — поблагодарила я девушку и стала рассматривать ее роскошный гардероб. «Конечно, она немного полнее меня, но достаточно всего лишь затянуть пояс, и все будет, как по мне, пошито». «О, Аллах! Неужели я увижу его? Я не доживу до завтра. Я не засну сегодня ночью. О, Аллах, благодарю тебя!» Лубна пребывает в непонятном возбуждении. Я задумчиво смотрю на нее, пытаясь понять, кого она так яростно рвется увидеть? «Хлоя, не обращай внимания», — засмеялся Халид, заметив замешательство на моем лице. «Это она из-за главного визиря сон потеряла. Вот дурочка». Как только я услышала о главном визире, то сразу застыла, как вкопанная. Меня пронзил ощутимый укол ревности. А может, у них это взаимно? Мало мне было Амали, теперь еще и Лубна? «Почему это сразу дурочка?» – возмущается девушка. «Хамдан – самый красивый мужчина в Шаддате!» «Ты опоздала, сестрица. Хамдан уже перестал быть завидным холостяком», – с иронией заявляет парень. «Ну и пусть. Он не стал от этого менее привлекательным», – тут же парирует она. «А ты не забыла, что этот мужчина женится со дня на день?» «Ну и что, что женится? Пойду за него второй женой». «Не забудь встать очередь. С его перспективами число желающих стать его женой резко возрастает». «Надоел уже! Отстань! Хлоя, ты видела его? Ну хотя бы раз!» — интересуется она, приложив к себе очередное платье и поглядывая в зеркало. «Да, видела как-то. Во дворце», — отвечаю уклончиво, стараясь казаться равнодушной. «Ну и как он тебе? Ну скажи, скажи! Как тебе Хамдан? Правда красавец?» «Хлоя, и правда интересно. Что ты скажешь о нем?» Тут же подключился Халид, и оба с интересом уставились на меня. «Обыкновенный. Мужчина как мужчина. Мне нечего сказать. Не лучше и не хуже других». Равнодушно пожимаю плечами. «Наконец-то хоть кто-то к нему равнодушен!» — торжествующе воскликнул молодой человек. «А то все женщины как с ума от него посходили». Гардероб Лубны поражал воображение своим разнообразием и великолепием. Летящие воздушные платья по последней шаддатской моде из легких дорогих шелков всех цветов и оттенков и благородного бархата с использованием всевозможных золотых и серебряных аксессуаров и пуговиц из полудрагоценных камней. У меня никак не выходило из головы, что у Хамдана, возможно, куча интрижек на каждом шагу. Это больно ранило мое самолюбие, и я с особой тщательностью стала подбирать для себя платье, в котором выглядела бы как королева, чтобы доказать ему, что и я не обделена мужским вниманием. Хотя умом понимаю, что это их мир, их правила и порядки. И только я чужая этому пиру. Мы с Лубной в сопровождении Халита наконец прибыли во дворец. Конечно, выходя из дома, мы знали, что выглядим сногсшибательно, но результат превзошел все наши ожидания. Лубна в бирюзовом платье с шелковой челмой на голове шоколадно-бирюзовых цветов, и я в изумрудном, с волосами собранными в высокий объемный пучок, с расклешенными длинными рукавами и богато украшенными драгоценными камнями, широкими поясами по последней моде, привлекаем внимание всех встречающихся на нашем пути. Мы направляемся в приемный зал, чтобы мои сопровождающие могли встретиться с Амаль и выразить ей свое почтение. Ну а шансы Лубны встретиться с Хамданом совсем невелики. Это как повезет, но она не теряет надежды. Халид старается все время держаться рядом со мной и тоже не теряет надежды услышать от меня, что я принимаю его предложение. Он, конечно, жгучий красавец, умеет себя подать и очаровать любую женщину. Возможно, если бы я не встретила Хамдана, то точно не устояла бы перед ним. От моего взгляда не ускользает то, как дамы всех возрастов бросают на него восхищенные взгляды и всячески стараются обратить его внимание на себя. Но сердце мое безнадежно занято мужчиной, который, к сожалению, никогда не будет моим. Я понимаю, что это мираж, в котором я случайно оказалась и который в ближайшее время рассосется. И если я не буду думать о своей главной задаче, то в противном случае я сама очень скоро рассеюсь, как мираж. Мы не спеша проходим по роскошной галерее, ведущей в главный приемный зал, и здороваемся с каждым встречным на нашем пути. Оказалось, что Лубна знакома со всеми представителями высшего света Шаддада. Вдруг мой взгляд привлекает внимание знакомая фигура, идущая нам навстречу. Сальва. Не сразу, но я узнаю ее. Сейчас при дневном свете мне удается ее внимательно разглядеть. Она достаточно высокая, стройная девушка, одета в яркое розовое платье, отделанное жемчугом, которое безупречно сидит на девушке, подчеркивая не совсем привычную для арабки белизну кожи и хрупкость ее стройной фигуры. Волосы тщательно скрыты под тюрбаном. На бледной коже огромные черные глаза, четко очерченные брови, высокие скулы, узкое лицо и тонкие губы. Необыкновенно хороша собой. Мысленно восхищаюсь я. Странно, что Хамдан устоял против ее чар. Может, чувствует ее ведьминскую сущность? Или, может быть, просто присытился женским вниманием? Мы идем навстречу друг другу. В ту же секунду острый взгляд Сальвы устремляется на меня и, не мигая, держит меня на прицеле своих дьявольских глаз до тех пор, пока мы не разминулись. Но так никто и не поздоровался. Я сразу поворачиваюсь к Лубне, удивившись тому, что она ее не знает. Было бы неплохо хоть что-то о ней узнать. «Ты видела ее? Она прошла только что. Я узнала ее!» Заговорщицки шепчет Лубна, выпучив глаза. «Да? И кто же она?» С интересом ожидаю услышать целый ворох сплетен, половина из которой может оказаться просто выдумкой. Но, как оказалось, даже Лубна не владеет информацией о ней. «Она как-то связана с аптекарем Мустафой. Говорят, что она то ли его дочка, то ли любовница. Они тщательно скрывают свои отношения. И неудивительно, он дряхлый, мерзкий старик». А она молодая девушка, но точно не знает никто. И это все, что ты знаешь о ней? Сказать, что я разочарована, не сказать ничего. Она ни с кем близко не общается и не подпускает к себе никого. Да ну ее, ничего интересного. Быстро переключается она. Надо это обмозговать. А вдруг и он замешан в этом деле? Но не успеваю додумать, мы вошли в приемный зал. Началось всеобщее оживление, многие присутствующие стали поворачивать в нашу сторону свои головы, с интересом разглядывая нас. Но вдруг Лубна заверещала. «Вот он мой ненаглядный! шепчет она, сжав мою руку. «Как я выгляжу? Хлоя, пожалуйста, скажи, у меня все в порядке?» Поправляя платье. Взгляд мой падает на небольшую группу мужчин, в центре которой возвышается до боли знакомая фигура и молча слушает, как они о чем-то эмоционально говорят. «Хамдан, сердце мое учащенно забилось. Как же я скучала по нему. Мы не виделись с того самого утра, когда я попыталась сбежать от него, когда он сказал, что его волнует все, что касается меня. Я почти уверена, что все эти дни его люди искали меня. Не мог он не обеспокоиться моим исчезновением и будет рад увидеть меня здесь. Лубна, не волнуйся, все у тебя в порядке». Пытаюсь я ее успокоить, стараясь скрыть от них свое состояние. «Пойдемте в его сторону, сделаем вид, как будто случайно встретились», засуетилась девушка, искоса поглядывая на него, и мы не спеша направляемся к нему. Когда между нами остается совсем небольшое расстояние, он вдруг поднимает глаза, и наши взгляды встречаются. Всего на секунду, но я успеваю заметить, как они у него, и без того большие, значительно увеличиваются, и брови стремительно ползут вверх. Я мгновенно опускаю глаза. Учащается дыхание, и под пронзительным взглядом темных бездонных глаз горит лицо. «Да хранит Аллах ваше здоровье, мой господин!» Халид протягивает руку, пожав ее, Хамдан опять устремляет свой взгляд на меня. «Мир вашему дому, мой господин!» Произношу я негромко, под бешеный стук собственного сердца, не поднимая глаз. «Да пошлет Аллах вам всех благ, мой господин!» восклицает Лубна, соблазнительно улыбаясь. «Мы пришли выразить свое почтение принцессе Амаль». И, заметив, что Хамдан смотрит на меня, добавляет. «Познакомьтесь, пожалуйста, это наша новая подруга Хлоя», указывает рукой на меня. «Очень приятно», говорит он негромко, на холодном лице не дрогнул ни один мускул. На секунду, подняв на него глаза, вижу, как они гневно мечут искры. И затем по этикету низко опускаю голову. Похоже, что я опять ошиблась. Безнадежная, наивная дура. Его лицо совсем не говорит о том, что он скучал или рад нашей встрече. Скорее наоборот. Вероятно, своим непослушанием, поставив под сомнение его действия и приказы, сделав по-своему и в итоге сбежав, я так задела его самолюбие, что он не может мне этого простить. А тем временем все присутствующие в огромном зале обратили свои взоры на нас. Я знаю, что выгляжу шикарно, и потому чувствую себя очень уверенно. Моя уверенность бросается в глаза Хамдану, раздражает его. Естественно, по его патриархальным взглядам женщина должна быть покорной и неприметной, и сидеть в четырех стенах. Потому он и злится. Ничего нового, обыкновенный мужской шовинизм и эгоизм. Меня не должно это волновать. Пусть это беспокоит всех его многочисленных поклонниц. «Мой господин, какое совпадение, что мы вас встретили!» Между тем слащаво продолжает Лубна. «Аллах послал нам вас на нашем пути, а я как раз хотела кое-что вам сказать, с вашего позволения». «Я слушаю тебя», — отвечает Хамдан, уставившись на нее. «С вашего позволения, господин, могу я покинуть вас?» Обращаюсь я сразу к Хамдану, и пока он не успел что-то сказать, низко наклонив голову, отхожу в сторону. Следом Халид, попрощавшись с ним, подходит ко мне, и я слышу. «Хлоя, мне нужно с тобой поговорить». Сложно определить по его лицу, о чем он думает, но однозначно его что-то заинтриговало и в то же время расстроило. «Давай отойдем куда-нибудь». Приблизительно догадываюсь, о чем он хочет со мной поговорить, и мне меньше всего хотелось бы сейчас выслушивать его романтические бредни. Мои мысли заняты совсем другим, но из чувства благодарности за всю оказанную мне помощь вынуждена согласиться. И мы не спеша направляемся к противоположной стене, к окнам, где нет никого и можно спокойно пообщаться. Хамдан. Третьи сутки мои люди ведут поиски Хлои. Третьи сутки они не спят и рыщут по городу в надежде найти хоть какие-то ее следы. А я не могу заснуть от переживаний, что она, возможно, лежит где-то на пустыре и медленно умирает, истекая кровью. И от чувства вины, что, посадив на замок, сам подтолкнул ее к побегу. Был задержан молодой человек, благодаря которому удалось поймать банду преступников, промышлявшую похищением с последующей продажей людей. Он подтвердил, что Хлоя находилась в его повозке в ту злополучную ночь, но она сбежала. И, к сожалению, нам так и не удалось выйти на ее след. И вот она внезапно появляется, как ни в чем не бывало. Такая соблазнительная, красивая, и разве что только слепой не пялится на нее. От злости темнеет в глазах и хочется ее придушить. Вероятно, ей доставляет удовольствие выставлять себя на показ. А я не привык, чтобы на моих женщин смотрел кто-то еще, кроме меня. Непонятно, откуда взялся этот молодой красавец, сын купца, который не может оторвать от нее глаз. А где она была все это время? Конечно, с ним. У меня непроизвольно сжимаются кулаки. Даже мысль о том, что он прикасался к ней, приводит меня в бешенство. Сегодня же с ним разберусь, чтобы держался от моей женщины подальше. И очень скоро положу конец свободолюбивой дуре в голове Хлои. Мне понадобилось совсем немного времени, чтобы взять себя в руки и остудить свой пыл. Самое главное, что моя девочка жива и, судя по ее ослепительному виду, в полном порядке. А все недоразумения и преграды, возникающие между нами и мешающие нам, наконец, соединиться, я с легкостью устраню в самое ближайшее время. Я слушаю тебя, Лубна. Наконец, заставляю себя сконцентрироваться на девушке. «Мой господин, я хотела поздравить вас с таким важным событием. Не только для вас, ваших самых верных подданных, но и для всего Шаддада. С предстоящей церемонией бракосочетания между вами и наследной принцессой Амаль». Девушка продолжает нести свой ничего не значащий бред, но мне уже не до нее. Я молча наблюдаю, как у меня на глазах Хлоя вдвоем с сыном купца медленно идут в другой конец зала, где нет никого, и никто не помешает им уединиться. Заметив, что я смотрю им вслед, моя собеседница заявляет. «Мой брат совсем потерял голову от этой девицы. Говорит, что она божественна». Театрально разводя руками и взглянув вслед уходящей паре, продолжает. «А как по мне, так она вполне обыкновенная девушка. Ничего примечательного. А вы что думаете?» «Думаю, что у нее есть тот единственный, кому позволительно говорить о ее красоте». «Да нет, ее сердце свободно. Она сама сказала об этом», — воскликнула Лубна, с любопытством поглядывая на меня, желая услышать подтверждение своим словам. «Значит, ее сердце свободно? Она сама сказала об этом? Это вполне ощутимый удар по моему самолюбию. Но мы оба знаем, что место в ее сердце есть только для меня». Других вариантов нет и не будет. И что же, она принимала его ухаживание? Спрашиваю, уже заранее зная ответ. «Мой брат очень красивый мужчина. Я не знаю ни одной женщины в Шаддаде, способной устоять перед ним», — произносит она, многозначительно взглянув на меня. «Значит, моя Хариба будет первой. Я в этом нисколько не сомневаюсь». Хлоя. Мы не спеша подходим к окну. Оттуда открывается великолепный вид на большой ухоженный тенистый парк с зелеными газонами, с красивыми, богато украшенными мозаикой фонтанами, с уединенными декоративными беседками и чистыми, выложенными цветными плитками дорожками. А сразу за дворцовой стеной расстилается город на много километров вдаль, за линию горизонта. И я в который раз с восхищением смотрю на этот необыкновенной красоты город с развитой инфраструктурой, который воплотил в себе архитектурное многообразие стилей от византийской, мавританской до османской. Это смешение создало свой удивительный, неповторимый колорит, свойственный только восточным городам. Повсюду, куда ни бросишь взор, вперемешку с роскошными домами богатых граждан и скромных домов простолюдинов, возвышаются богатые купола мечетей и остроконечные, устремленные в небо минареты. Я и не заметила, как задумалась. Голос Халита, который внимательно, с интересом наблюдал за мной, вернул меня в реальность. «Встреча с главным визирем настолько повлияла на тебя? Ты совсем ушла в себя и не слышишь никого». С иронией подкалывает меня Халит. «Прости, я засмотрелась на город и совсем забылась». «Видно, что ты не так давно попала в Шаддад». Замечаю разительные перемены в поведении собеседника, В течение последних нескольких минут, оставшись вдвоем, он повел себя фривольно. «Это так заметно?» «Для умеющих видеть загадок не существует», заявляет он, многозначительно поглядывая на меня. «Ты меня заинтриговал. И что же ты увидел такого интересного?» Невольно улыбнулась я. «Наши женщины, они хитрее. Никогда не идут в противостояние с мужчинами. Соглашаются с ними во всем. В угоду им. Ну и, конечно же, не без личной выгоды». «Прости, я не совсем понимаю, о чем ты?» «Тебе удалось растопить сердце самого Асада Аль-Шарка, самого бесчувственного и бессердечного из мужчин. Вероятно, ты открыто противопоставила себя ему и заставила его обратить на себя внимание. Вполне нетипичное поведение для местной женщины». Заговорщицки подмигнул он. «Вынуждена тебя разочаровать. Это всего лишь фантазии твоего бурного воображения. Не имеют ничего общего с реальностью». «Хлоя, перестань. Искры, летевшие от вас, когда вы оказались рядом, чуть не спалили нас с Лубной». «Я повторяю, это тебе только показалось. Забудь». Твердо ответила я. «Так о чем ты хотел поговорить?» «Показалось. Имеющий глаза да увидит это. У нас на Востоке говорят, что между влюбленными только свет, а между вами большой пылающий костер, рискующий спалить вас обоих дотла». «Халид, скажи прямо, чего ты хочешь? Ты ведь не для этого меня позвал, чтобы обсудить мою личную жизнь, я права?» «Хлоя, послушай меня. Я хочу предостеречь тебя от гибельного для тебя шага. Хамдан не тот, кто нужен тебе. Он зрелый и расчетливый мужчина. Ты молода и неопытна. Он просто воспользуется тобой, а потом, перешагнув через тебя, пойдет дальше. А ты сгоришь, как мотылек, о пламя, прикоснувшись к нему». «Ты ошибаешься, Халид. Еще вчера я заметила, что ты недолюбливаешь его. Хамдан только снаружи кажется таким, но, как известно, внешность обманчива. В душе он совсем другой, поверь мне». «Ты правда так думаешь?» Он с удивлением уставился на меня. «Бедная Амаль. Запав на тебя, как бешеный пес, он ведь не отказался от нее и никогда не откажется. Потому что только она может посадить его на трон. Он монстр, и для достижения своих целей не остановится ни перед чем. Беги от него, пока еще не поздно. Ты слышишь?» «Ты с ума сошел? Прекрати нести эту чушь. Мы сами разберемся в своих отношениях. Тебя это не касается». «Касается, и даже очень. Я сразу обратил на тебя внимание. Ты не такая, как все. Ты другая. Я дам тебе все, что ты захочешь. Все, что скажешь. Я достаточно богат, чтобы обеспечить тебе достойную жизнь. Пойдем со мной». «Давай прекратим этот бессмысленный разговор. Он ни к чему не приведет». «Хлоя, выслушай меня. Не говори сразу «нет». Это у тебя влюбленность, и она скоро пройдет. Я дам тебе время подумать и согласен ждать, сколько надо. Доверься мне. Я сумею сделать так, что ты полюбишь меня. Нам будет хорошо вдвоем. Я обещаю». Он схватил меня за руку и сильно сжал. «Мне больно. Отпусти меня. Мне нужно идти». Сердито шепчу я, стараясь не привлекать внимания окружающих. Восторженность на его красивом лице мгновенно сменилась злостью и презрением. «Надеешься на Хамдана? Что он тебе может дать, кроме слез и страданий? Он не способен любить. Ты всю жизнь будешь ждать его, но так и не дождешься, потому что ему не нужен никто. А ты для него всего лишь очередной трофей в его богатейшей коллекции таких же влюбленных дурочек, как ты. Ну все, с меня достаточно. Я не собираюсь обсуждать это с тобой». Резко выдергиваю свою руку и, не оборачиваясь, ухожу. Чувствую, как горит спина под пристальным взглядом Халита, вероятно, привыкнув к повышенному женскому вниманию, к своему смазливому личику. Он настолько убежден в своей неотразимости, что мой отказ стал для него полной неожиданностью, и он перешел на оскорбление. Во рту как будто осталась неприятная горечь от всего того, что он наговорил. Хочется поскорее прополоскать хорошенько рот, чтобы избавиться от этого мерзкого послевкусия и забыть его, как дурной сон. И потому, не обращая внимания на взгляды многочисленных посетителей приемного зала, направленных ко мне, быстро направляюсь к выходу, с единственной мыслью поскорее убраться отсюда и попасть к себе в комнату. В голове все еще вертятся слова, сказанные Халитом, и его злое пророчество. И, глубоко задумавшись о них, я не заметила, как высокая фигура прошла через весь зал наперерез и встала на моем пути. «Хлоя, девочка моя!» До боли любимый голос вывел меня из задумчивости. «Хамдан!» – прошептала я негромко и, повинуясь требованию этикета, низко опускаю голову. «Судя по внешнему виду, твоему здоровью уже ничто не угрожает. Я очень рад видеть тебя в хорошем здравии», — произносит он вполне дружелюбно. «Вижу, что ему удалось справиться со своими эмоциями. Благодарю, мой господин. Мне сегодня гораздо лучше. Вокруг нас большое количество людей, и, судя по их взглядам, мы привлекаем общественное внимание». «Ты заставила меня изрядно понервничать. Это было глупым ребячеством с твоей стороны. Бежать, зная, что тебе угрожает опасность. Ты не должна была так поступать». «Почему это так тебя волнует? Ты же мне ясно дал понять, что я ничего не значу для тебя». «Но я смотрю, ты быстро приняла это к сведению и не стала терять времени зря», — подколол он меня, намекая на Халита. «Учитывая твое отношение ко мне, это тебя не очень расстроило». Но, пропустив мои слова мимо ушей, он язвительно продолжил. «Надеюсь, он хотя бы стоил того, чтобы так рисковать своей жизнью». «А ты всегда, прежде чем сделать шаг, сначала оцениваешь его стоимость», — отпарировала я ему в таком же тоне. «Хотя, судя по тому, как ты быстро от него сбежала, несложно догадаться, что его стоимость изначально была завышена». На его невозмутимом лице едва заметно торжествующе сверкнули глаза. Только смотрят они не на меня, а куда-то за моей спиной. Стараясь не делать лишних движений, я, слегка повернув голову, пытаюсь проследить за его взглядом и замечаю, как Лубна с Халитом стоят совсем недалеко и не сводят с нас заинтересованных глаз. «Если ты хотел меня задеть, то ничего у тебя не получилось. Мне все равно, что ты думаешь обо мне. Я привыкла всегда и во всем поступать так, как сама считаю нужным». «Чтобы доказать мне свою самостоятельность и независимость, Хлоя, ты готова пойти на любые жертвы? Ни к чему хорошему это не приведет. Мне придется взяться за твое воспитание», — подняв вверх бровь, многозначительно произносит он. «На каком основании? Звание главного визиря не дает тебе никаких прав на меня». Мгновенно вспыхнув, нервно бросаю я, стараясь говорить полушепотом. «Я не твоя наложница. Ты мне никто». «Мой златовласый котенок», — прошептал он едва слышно. «Спрячь свои коготки и перестань царапаться. Я так скучал по тебе. Если бы сейчас мы с тобой были одни, я бы показал тебе, насколько». А лицо при этом остается совершенно серьезным. К сожалению, мы и правда не одни. Вокруг десятки пар глаз, с любопытством наблюдающие за нами. Кровь мгновенно бросилась мне в лицо и теплыми волнами разлилась по всему телу. А его темные бездонные глаза обволакивают, ласкают, кружат голову. Я еще не успела отойти от разговора с Халитом и была готова к любым колкостям, но его последние слова бальзамом легли на мою истосковавшуюся душу, и от неожиданности я растерялась. Так хотелось сказать ему, как я рада встрече, как скучала по нему, как мечтала увидеть. Но слова предательски застряли в горле, и, опустив глаза, я лишь невнятно пролепетала, что очень спешу, что мне нужно идти, и, попрощавшись, быстро направилась к выходу из зала. Хлоя. «Хлоя, родная, я не знаю, что мне делать. Осталось всего несколько дней. Амаль, мне очень жаль, очень. Но правда, я не знаю, чем тебе помочь. Я понимаю, что никто мне не сможет помочь. Никто. Я знаю это. Но все равно я так хочу верить, что приедет Махди и случится чудо». «Думаешь, все-таки отец согласится на ваш брак?» «Нет, никогда. Никогда он не согласится. Но имею я право хоть раз в жизни поверить в чудо, что Махди удастся уговорить отца». Девушка расплакалась. «А почему король настроен против Махди? В чем проблема? Я слышала, что король доверяет ему, как самому себе. Махди воин. Храбрый, смелый, решительный, преданный короне, но воин. Он ничего не смыслит в государственных делах. Думаю, поэтому Хамдану удалось так легко уговорить отца и получить благословение на этот брак. Амаль, ты меня удивляешь. Ты прекрасно образованная и умная девушка, с самого детства изучала науки и сама неплохо разбираешься в государственных делах, в политических вопросах, в торгово-экономических. Ты же сама мне об этом говорила, разве не так? Так, все верно, и что? Как что? Будешь править сама, а Махди будет помогать тебе. И потом, ты ведь будешь не одна, у тебя будет целый отряд советников, визирей, включая главного. Твоя задача быть сильной и умело руководить ими. Что? Как женщина может править? Это невозможно. Вполне возможно. Ну или будете править вдвоем. Послушай меня, Амаль. Сама поговори с отцом. Скажи ему, что ты справишься. Убеди его в этом. Он опытный, умный правитель. Он все поймет. Женщина, правитель Шаддата? Он не пойдет на это. Это безнадежная затея. «Ну почему ты такая пессимистка? Ты должна бороться за свое счастье. Расскажи ему о том, что вы любите друг друга, что ваши чувства испытаны временем. Ну же, хотя бы попробуй». «Я с 8 лет люблю Махди. 12 лет я жду его и мечтаю только о нем». Девушка разрыдалась. Слезы сжимают горло, душат, ей с трудом удается говорить. «И теперь я должна выйти замуж за Хамдана?» «Амаль, родная, неужели он тебе так противен?» Я села рядом и обняла ее, пытаясь успокоить. Воистину, о вкусах не спорят. «Кто бы мне предложил выйти за Хамдана замуж, я бы бежала за ним хоть на край света. Я Махди люблю, а должна разделить свое ложе с Хамданом? Отдать ему свою невинность? Ни за что. Только Махди. Пусть он только приедет. Даже если богиня Кибелла меня покарает... «Мне все равно!» Уткнувшись мне в плечо, она беззвучно рыдает. Я молча глажу ее спину, плечи, голову. Опять что-то отдаленно знакомое завертелось в голове. «Богиня Кибелла! Богиня Кибелла!» Я читала о ней. Только надо вспомнить, что именно. «А почему ты ее вспомнила? Кто она? Защитница девственниц? Наоборот, противница!» Обреченно выдыхает она. «Не надо призывать на свою голову никакие кары. Возьми себя в руки, верь, что все получится, и действуй».